выйду ночью в поле с конем. На Москву мы тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, танков сколько с нами ебать. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, а только мы с конем по полю идем, а только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня. От Москвы нихуя, а Вовка Путин, блять, сядет на кука, не поможет ему Сашка Таракан. А вертолеты в небе летят и ебошит наших ребят. Наш славянский бог разъебашил все небо вокруг. Оно ответим, наш славянский бог разъебашил все небо вокруг. Предо мной горят купола, а догорают звезды Кремля. Трассы и дома в пламенном огне. Я вернулся к матушке Москве. Трассы и дома в пламенном огне. Я вернулся к матушке Москве. В бой идем ни шагу назад. Добиваем врага, вести дурака, чтобы власть была в стране у ЧВК. Добиваем врага, вести дурака. Мы идем с конем по полю вдвоем.